Глава 9. Пророк Елисей позвал одного человека из пророческой братии и сказал ему: «Подпояшься, возьми вот этот сосуд с оливковым маслом и иди в Рамот-Галаадский. Когда придешь, найди там Иегу, сына Иосафата из рода Немши. Подойди к нему, отзови в сторону и пройди с ним в самую дальнюю комнату. Там возлей на его голову масло из флакона и скажи: «Так говорит Господь, этим помазанием я возвожу тебя в цари Израиля». Потом распахни дверь и убегай прочь без оглядки». И пошел этот юноша из пророческой братии в Рамот-Галаадский. Пришел, смотрит, сидят военачальники. «У меня к тебе дело, полководец», — сказал он. «Кому из нас?» — спросил Иегу. Тот ответил: «К тебе, полководец». Иегу встал и вошел вместе с ним внутрь дома. Тот возлил на его голову масло и сказал: «Так говорит Господь, Бог Израиля, этим помазанием я возвожу тебя в цари Израиля, народа Господнего. Ты уничтожишь весь род Ахава, твоего господина. Так отомщу я за кровь пророков, рабов моих, и за кровь всех рабов Господних, убитых Иезавелью. Пусть сгинет весь род Ахава. Я истреблю в Израиле всех мужчин из рода Ахава от мала до велика. Я сделаю с родом Ахава то же самое, что сделал с родом Иеровоама, сына Невата, и с родом Баши, сына Ахии. А Иезавель собаки сожрут на поле близ Изриэля, и никто не похоронит ее». Сказав это, он распахнул дверь и бросился прочь. Когда Иегу вышел к приближенным своего господина, те спросили его: «Все в порядке? Зачем приходил к тебе этот одержимый?» «Да вы сами знаете, что это за человек», — ответил Иегу, — «и что он мог наговорить?» «Ты что-то скрываешь», — настаивали те. «Расскажи». И тогда Иегу передал им слова юноши-пророка. Он сказал: «Так говорит Господь, этим помазанием я возвожу тебя в цари Израиля». Присутствовавшие немедленно сорвали с себя одежды и бросили под ноги Иегу, прямо на ступени, где он стоял. Затрубили в рог и возвестили: «Иегу стал царем». Так Иегу, сын Иосафата из рода Немши, поднял мятеж против Иорама. Все израильское войско, находившееся под командованием Иорама, стояло тогда у Рамота Галаадского, сдерживало натиск арамейского царя Хазаэла. Сам же Иорам отъехал в Изриэль залечивать раны, которые ему нанесли арамеи во время сражения с Хазаэлом. Иегу сказал: «Если вы за меня, то пусть ни одна живая душа не посмеет выйти из города и рассказать в Изриэле, что тут происходит». А сам взошел на колесницу и поехал в Изриэль. Там лежал раненый Иорам, и туда же, чтобы навестить его, прибыл царь Иудеи Ахазия. Дозорный, что стоял на башне в Изриэле, увидел надвигающиеся войска Иегу и доложил: «Войска идут!» «Отрядите верхового им навстречу», — распорядился Иорам. «Пусть спросит, как у них дела, все ли в порядке». Всадник подъехал к Иегу и сказал: «Царь спрашивает, как у вас дела, все в порядке?» Иегу ответил: «Какое тебе дело? Поворачивай и следуй за мной». Дозорный на башне доложил: «Вестовой подъехал к ним, но не возвращается». Послали второго всадника. Он подъехал к войскам и сказал: «Царь спрашивает, как у вас дела, все в порядке?» Иегу ответил: «Какое тебе дело? Поворачивай и следуй за мной». Дозорный доложил: «Вестовой подъехал к ним, но не возвращается. А тот несется, похоже на Иегу, сына Немши, несется как одержимый». «Запрягайте», — велел Иорам. Запрягли колесницу, и Иорам, царь Израиля, и Ахазия, царь Иудеи, выехали на своих колесницах навстречу Иегу и встретились с ним на том самом участке земли, который принадлежал Навоту из Изриэля. «Как дела, Иегу? Все в порядке?» — спросил Иорам, увидев его. «Какие могут быть дела, пока кругом блуд и колдовство и Иезавели, матери твоей?» — ответил ему Иегу. Иорам повернул колесницу и помчался прочь. «Измена, Ахазия!» — крикнул он. Иегу выстрелил из лука. Стрела вонзилась Иораму между лопаток и пробила сердце. Тело его повисло на колеснице. Иегу сказал Биткару, начальнику стражи, «Возьми его труп и брось на участок Навота из Изриэля. Помнишь, мы ехали с тобой бок о бок, сопровождая его отца Ахава, и Господь изрек о нем пророчество. Кровь Навота и его сыновей я видел вчера», — сказал Господь. «И на этом же месте мое возмездие настигнет тебя», — сказал Господь. «Так возьми его труп и брось на этом участке. Пусть исполнится слово Господа». Ахазия, царь Иудеи, видя, что происходит, помчался прочь по дороге на Бет-Хагган. Иегу погнался за ним, крича: «Убейте и этого!» Ахазию подстрелили на его колеснице, когда он достиг подъема гур, что близ Ивлеама. Он добрался до Мегиддо и там умер. Слуги отвезли тело Ахазии в Иерусалим и похоронили в его гробнице рядом с предками в городе Давидовом. Ахазия стал царем Иудеи в 11-й год царствования Иорама, сына Ахава. А Иегу вступил в Изриэль. Когда Иезавель услышала о случившемся, она подвела глаза сурьмою, красиво убрала волосы и встала у окна. Иегу как раз въезжал в ворота. «Как дела у Зимри, убийцы своего господина?» — прокричала она ему. Иегу поднял голову к окну и спросил: «Кто здесь за меня? Есть кто-нибудь?» Из окон выглянули 2-3 евнуха. «Сбросьте ее вниз», — приказал Иегу. Ее сбросили вниз. Кровь брызнула на стену и на коней. Иегу проехал по ее телу. Войдя во дворец, он сел пировать, но потом распорядился: «Позаботьтесь об этой проклятой, похороните ее. Все-таки она царская дочь». Пошли хоронить ее, но нашли только череп, ступни и кисти рук. Вернулись, доложили Иегу. Он сказал: «Вот избылось слово Господа, возвещенное его рабом Илиёй Тишбийским. На поле близ Изриэля собаки сожрут Иезавель. Как навоз по пашне, так останки ее на поле под Изриэлем разбросаны. Никто и не скажет, что это Иезавель».